христианство в 988 году. Православие, то есть восточная ветвь христианства, стала распространяться по всей стране. Это распространение было очень простым и одномоментным. И мы знаем, что в течение некоторого времени сохранялись языческие культы, я уж не говорю о традициях, обычаях, а даже языческое мироощущение сохранялось, языческая система ценностей. Затем Россия находилась под сильным влиянием татаро-монгол, которые, как известно, оккупировали страну. Татаро-монгольский плен не был таким жестким, как иногда это к нам кажется, потому что все-таки монголы жили у себя, а с Руси дань собирали. Но тем не менее, время от времени своими набегами они напоминали, кто в доме хозяин. Если взять всю дальнейшую историю, то на Россию оказывалось множество различных влияний. Более того, внутри России жили люди, принадлежащие к разным религиям. Мусульмане, иудеи, буддисты несколько позже. Поэтому Россия является государством многонациональным. Особенно же вот эта многонациональность России стала ощутимой, зримой и влиятельной после присоединения Сибири, с последующим присоединением Средней Азии и Кавказа. Россия стала империей, в которую входили многие народы со своими религиями. Вот забывать об этом историческом и религиозно-этническом факторе мы никогда не можем, говоря о России и о православии. Но тем не менее совершенно очевидно, что абсолютное большинство русских, которые являются этническим большинством в стране, являлись в прошлом, являются сегодня, сыны и дочери православной церкви. Православная церковь оказывала огромное влияние на воспитание народа. В первую очередь на формирование его нравственности, на формирование системы ценностей. Нам даже трудно себе представить, особенно современным людям, оторванным от нашей традиции годами безбожия, атеистической пропаганды, извращенного толкования истории, пренебрежительного отношения к церкви, к святыням. Нам трудно даже представить, насколько велико было это влияние церкви на все стороны национальной жизни, в том числе и на межнациональные отношения. Потому что главным идеалом православия является любовь, добро, снисхождение к другим, помощь. И никогда православная русская церковь не распространяла эту систему ценностей только на русских православных людей. Она никогда не воспитывала русских православных людей к тому, чтобы они любили только своих по крови и по вере братьев. Такой проповеди не произносилось ни в одном православном храме. А когда говорилось о любви, то говорилось о любви ко всем. Как замечательно почувствовал вот эту духовную нравственную доминанту Достоевский, когда он говорил о русском человеке. Как человеке действительно открытым ко всем и жертвенным. А уж если говорить о жертвах, то за всю историю России русские доказали, что они способны проливать кровь за других, спасая другие народы и этносы. В каком-то смысле сила Российской империи заключалась именно вот в этом – открытом, добром и жертвенном отношении православных к другим. Собственно говоря, если взять историю досоветскую, то присоединение других народностей к России происходило в основном мирным путем. Конечно, были военные походы, но последствия этих походов изживалось очень быстро. И народы и национальности, входившие в Российскую империю, чувствовали себя дома в этой империи. Я уже когда-то приводил пример, связанный с тем вопросом, о котором мы сейчас говорим. Пример антисоветского сопротивления в среднеазиатской части России. Так называемые басмачи. До 30-х годов боролись против советской власти. Боролись за ту старую Россию. Потому что вместе с ними боролись также и остатки Белой армии. Но уж если бы Россия была тюрьмой народов, то наверняка бы не боролись. Конечно, говоря так, мы ни в коем случае не должны преувеличивать и особенно приукрашать историю и преувеличивать значение отдельных фактов. Но для всех очевидным является то, что под влиянием православия сформировался особый склад характера наших людей, сформировалось мировоззрение нашего народа. И в основе этого мировоззрения были высокие нравственные идеалы. Вот на основании этого нравственного идеала и обрели мы свое национальное самосознание. Пока существует самосознание, существует страна. Пока существует вот такое национальное самосознание, о котором мы сейчас говорим, существует многонациональная Россия. Потому что в такой многонациональной России должно жить, быть всем комфортно и безопасно жить. И формируется это отношение к иным народам и религиям не потому, что закон работает и повелевает, а потому что это отношение идет из недр нашей жизни народной, из глубины нашего нравственного чувства. Вот почему люди так болезненно переживают межэтнические конфликты, которых в России никогда не было. Вот почему возникают иногда спонтанные сопротивления какому-то межнациональному напряжению, которое возникает то тут, то там. Потому что это вопреки нашей национальной воле. Существует еще нечто важное, что сформировано в народной нашей жизни влиянием православной церкви. Мы уже говорили об этом. Система нравственных ценностей. Эту систему пытались расшатывать многие. Пытались переписать наш цивилизационный код, сменить его, как теперь говорят, переформатировать, сделать из нас другой народ. Какие-то попытки произвести эту неблагодарную работу предпринимались и в дореволюционное время. Некоторые неосторожные государственные реформы, затрагивавшие глубины народной жизни. Но особенно, конечно, грандиозный передел национального самосознания был предпринят во время Октябрьской революции в последующие годы. Вот тогда была попытка огнем и мечом переформатировать наш народ. Нечто подобное имело место и в 90-е годы, когда также была предпринята попытка переключить наше национальное самосознание на другую систему ценностей. Так вот, до революции ничего из этого доброго не получалось, а результатом было разделение нашего общества, которое в конце концов привело к революционной ситуации. В советское время ничего не получилось, и в конце концов привело к краху страны. И в 90-е годы, как известно, ничего не получилось, потому что народ, то, что называется, ногами стал голосовать против всех этих попыток. Ведь как красиво обращались к нам с телевизионных экранов те или иные политические деятели. Какие соблазнительные картины они возбуждали в нашем воображении относительно богатой и счастливой жизни. Как ловко апеллировали они к нашим голодным желудкам и пустым карманам, заявляя о том, что если переформатируемся, то будем жить как другие. Народ не принял всего этого. И, надеемся, не примет и в будущем. А если когда-то примет, то Россия перестанет быть Россией. Географическое название останется, а может и оно будет иным. А народ будет другим, и страна будет другой. Кто-то невероятно мечтает в мире, чтобы в конце концов это произошло. Но это не друзья наши так мечтают. Россия должна оставаться самой собой. Она должна сохранять свое национальное самосознание, свою систему нравственных ценностей, которая воспитана была православной церковью. По счастью, эта система ценностей близка и к традиционному мусульманскому восприятию жизни, и к традиционным другим религиозным этическим системам. Благодаря этому существует межрелигиозный диалог сегодня в России. Но самое главное, мы должны крепко помнить, что в этом смысле, о котором мы говорим, в смысле сохранения нашей подлинности, нашей самобытности, судьба России тесно связана с судьбой православия. А не потому ли те, кто желал, как мы говорим, переформатировать наш цивилизационный код, всегда начинали с того, чтобы гнать церковь? И в смутное время 17 века, и в сложный 18 век, и во времена Наполеонова нашествия, и в результате Октябрьской революции. Всякий раз удар направлялся именно на церковь, как носительницу национального самосознания и национального духа. Вот дай Бог, чтобы сегодня наши общественные отношения развивались таким образом, чтобы в полной мере учитывая и уважая многонациональный фактор, мы сохраняли в нашей жизни те нравственные и духовные идеалы, которые привиты нашему народу православной церковью. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.